можно было не опасаться чрезмерного наплыва заказчиц. Дочка нотариуса всерьез приняла роль моей покровительницы и советчицы. После знаменитого раута у тети Эммы мне пришлось пойти с Анной Мари на концерт, ибо она выдавала себя за страстную поклонницу Баха. А после концерта мы отправились в мрачное кафе при магазине, где подавали настоящий китайский чай, и где, по словам моей спутницы, можно быть спокойной, что встретишь дам только нашего круга. Более близкие отношения, если тут уместно это выражение, установились между нами за 3 дня до встречи у Портних. Семейство Мортье пригласило на торжественный обед членов семейства Буссардель Савеню Ван Дейка, за исключением, понятно, бабуси, но включая Ксавье и меня. Обед проходил ужасно тоскливо, но мне было забавно наблюдать за циклопическими усилиями хозяев обольстить гостей. Наши друзья занимали огромную квартиру в угловом доме, выходившем окнами на улице Франциска I и Леа Тремуй. Это помещение, оказавшееся темным из-за пушистых портьер вяло-красного цвета, загроможденное безобразнейшей мебелью, картинами и бронзой, ничем не напоминало наш фамильный особняк, обставленный, должна признаться, с большим вкусом. И однако же в этом доме я могла наблюдать тот же самый образ жизни и те же самые мысли, те же манеры, те же традиции, что и у нас. Родители Мортье и отец и мать выставляли эти преимущества на показ с напускной непринужденностью, плохо скрывавшей их торопливые потуги ослепить нас. «У нас принято, чтобы... Единственное, о чем мы заботимся... Вот в этом наша Анна-Мари не имеет соперниц». И все, что выражалось этими словами, было до неправдоподобия схоже с тем, что любила наша семья. Я окончательно перестала удивляться тому, что мои родные уже давно остановили свой выбор на этом соседнем племени. И особенно меня раздражало, особенно побуждало расстроить затеваемый маневр не так то обстоятельство, что наши отдают Ксавье на съедение этим самым Мортье, как то, что эти самые Мортье, которым отдают Ксавье, так похожи на Буссардели. «Нас интересует вечернее платье, мадемуазель Эдме», — заявила Анна-Мари. Совершенно ясно, что для болтливой и решительной барышни, выглядевшей значительно старше своих лет и такой земной, Ксавье — это странная душа. Но она не дала мне времени додумать мою мысль. «Станьте сюда, Агнеса, спиной к окну. Так гораздо удобнее. Все недостатки сразу видны. Мадемуазель Эдме, я рассказывала приятельнице о вашем флорентинском платье. Скажите, чтобы его принесли. А где вы будете, Агнеса, заниматься зимним спортом?» «Еще не думала». «А почему бы вам не поехать в Арльберг?» «Вы мне возразите, в своем поместье лучше, но, поверьте, это пустяки. Я ведь очень редко кому советую это место. А то там будет слишком людно. Но вам другое дело. Я там была с мамочкой в прошлом году. Вы, если не ошибаюсь, путешествуете одна?» «Да, или с друзьями. Мать не любит ездить, братья женаты. Ну и как странно, Агнеса. Я говорю «мамочка», а я заметила, что вы всегда говорите «мать». «Дело привычки», — ответила я. Анна-Мари продолжала. «До последнего времени я ездила с мамочкой. И очень довольна. Так, по-моему, гораздо лучше. Вовсе я не тихоня какая-нибудь, но молодые люди такие нахалы!» «Да что вы! Уж поверьте! Сразу видно, что вас 2 года не было в Париже. В теннисных клубах, дорогая, во время зимнего спорта и даже на самых шикарных вечерах девушке все время приходится быть начеку, а иначе... Мне кажется, Анна-Мари, что это зависит от того, как себя вести».